В действительности, как показывают переговоры в Тегеране, Черчилль проводил именно такую линию. Это и было его главной целью. Потерпев неудачу, он вынужден был согласиться на высадку в Нормандии. Подлинный план Черчилля был вполне ясен и президенту Рузвельту. Его сын Элиот, находившийся в те дни в Тегеране, вскоре после смерти отца опубликовал запись своей беседы с ним в иранской столице. Касаясь переговоров об открытии Второго фронта в Европе, Рузвельт сказал сыну, что у Черчилля была особая позиция. «Всякий раз, — пояснил Рузвельт, — когда премьер-министр настаивал на вторжении через Балканы, всем присутствовавшим было совершенно ясно, чего он на самом деле хочет. Он прежде всего хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить Красную Армию в Австрию и Румынию, и даже, если возможно, в Венгрию. Это понимал Сталин, понимал я, да и все остальные». «Но он этого не сказал». «Конечно, нет», — ответил Рузвельт. «А когда дядя Джо, как Рузвельт называл Сталина, говорил о преимуществах вторжения на Западе с военной точки зрения и о нецелесообразности распыления наших сил, он тоже все время имел в виду и политические последствия. Я в этом уверен, хотя он об этом не сказал ни слова». Отец снова лег и замолчал. «Я не думаю», — начал я нерешительно. «Что? Я хочу сказать, что Черчилль, словом, он не... Ты думаешь, что он, быть может, прав? И, быть может, нам действительно было бы целесообразно нанести удар и на Балканах?» «Ну, Элиот, наши начальники штабов убеждены в одном. Чтобы истребить как можно больше немцев, потеряв при этом, возможно, меньше американских солдат, надо подготовить одно крупное вторжение и ударить по немцам всеми имеющимися в нашем распоряжении силами. Мне это кажется разумным. Представителям Красной Армии это тоже кажется разумным. Так обстоит дело. Таков кратчайший путь к победе. Вот и все. На беду премьер-министр Черчилль слишком много думает о том, что будет после войны и в каком положении окажется тогда Англия. Он смертельно боится чрезмерного усиления русских. Может быть, русские и укрепят свои позиции в Европе, но будет ли это плохо, зависит от многих обстоятельств. Я уверен в одном. Если путь к скорейшей победе ценой минимальных потерь со стороны американцев лежит на Западе и только на Западе, и нам нет нужды напрасно жертвовать своими десантными судами, людьми и техникой для операций в районе Балкан, а наши начальники штабов убеждены в этом, то больше не о чем и говорить. Совещание военных экспертов. Встреча военных представителей трех держав состоялась 29 ноября в 10 часов 30 минут утра. Американская делегация была представлена адмиралом Леги и генералом Маршалом. От англичан присутствовали генерал Брук и главный маршал авиации Портл. Советскую сторону представлял маршал Ворошилов. Климент Ефремович предложил мне быть переводчиком на этом совещании, и я, запавшись блокнотом и карандашами, в начале 11-го прогуливался по аллее, ведущей к главному зданию посольской усадьбы, где в комнате, примыкавшей к большому залу пленарных заседаний, должна была происходить встреча военных экспертов. Аллея соединяла главное здание с особняком, в котором разместились советские делегаты, и я то и дело поглядывал туда, не идет ли Ворошилов. Погода была очень приятная, в воздухе еще сохранилась ночная свежесть, а солнце, пробиваясь веселыми зайчиками сквозь густую листву, играло на посыпанной желтым песком дорожке. Было мирно и тихо в этом уединенном месте встречи руководителей трех держав, многомиллионные армии которых где-то на далеких фронтах вели титаническую борьбу в грохоте взрывов, в дыму пожаров, среди бушующих валов необозримых морей и океанов. Наконец открылась дверь особняка, и оттуда вышли Сталин и Ворошилов. Сталин что-то говорил своему спутнику, а тот молча слушал и лишь время от времени кивал головой. Возможно, в этот момент Ворошилов получал последние указания насчет предстоящей встречи с англичанами и американцами, а может быть, речь шла и о чем-то совсем другом. В это утро Сталин выглядел отлично. Бодрой походкой и весь его облик